2 июня 1944 года, 4 часа 5 минут, 6 часов 35 минут. Из черного Ситроэна, припаркованного на противоположной стороне тихой улицы Фош, Бруно Моррель флегматично наблюдал за отъездом фон Бека. Он глянул на часы, было 4 часа 5 минут. Ровно 5 минут после установленного времени, когда должна была начаться акция. Он вылез из машины, подошел к будке общественного телефона и набрал номер префектуры полиции. «Алло», — ответил заспанный голос, — «полиция». «Говорит один из повстанцев», — заявил Бруно неторопливо. «Мы хотим сообщить, что в здании Отто по скверу Булонского леса заложены мощные бомбы. Первые взорвется в 4:15, другие будут взрываться каждые 10 минут. Да здравствует Франция!» Он повесил трубку, сел в машину и уехал. Спустя 5 минут, когда машина катилась по пустынным Елисейским полям, он услышал завывание сирен и увидел три полицейские машины, летевшие в противоположном направлении. В 4 часа 15 минут первый взрыв разнес бюро на первом этаже здания Отто. В то время как патрульные полицейские машины и моторизованная полевая жандармерия, военная полиция вермахта, собирались на маленькой площади, охваченные ужасом солдаты и охранники, многие еще в форме, суматошно торопились выбраться из здания. Полиция быстро окружила дом и перекрыла узкие подъездные улочки. В небольшой квартирке Жана Роже, шефа пиротехнической команды парижской полиции, раздался телефонный звонок. «Заложена бомба! Тревога!» — прокричал в трубку дежурный чиновник префектуры. «Дом 23. Сквер Булонского леса. Достаньте бронированную машину и обезвреживающую аппаратуру. Взрывы уже начались». «Прибудем», — ответил Фрэнсис де Бельвуар и небрежно бросил трубку на рычаг. Этого звонка он ждал уже с 3 часов 30 минут, то есть с того момента, как проник в эту квартиру на улице Модем и без труда захватил в заложники Жана Роже и его жену. Теперь крепко связанные и с кляпом во рту они лежали на кровати. Последние полчаса Бельвуар провел, придавая своему новому облику последние штрихи. 2 недели он внимательно наблюдал за Роже и тщательно подбирал одежду, в которой мог бы походить на офицера полиции. Он бросил последний взгляд в зеркало. Светло-рыжеватые волосы, тщательно ухоженные бородка и усики, схожесть была лишь внешней. Критически признался он сам себе, но, с другой стороны, во время воцарившихся паники и суматохи никто не будет обращать внимания на лицо эксперта полиции. Бельвуар быстро накинул на себя форму Роже, нахлобучил на голову его полицейскую фуражку и покинул квартиру. Бронированная полицейская машина стояла у дома на специальной площадке. Едва Бельвуар вышел из дома, как возле него мягко притормозил черный Ситроэн. Бруно поставил свою машину перед полицейским автомобилем и спешно вылез, на ходу расстегивая пуговицы своего дорогого пальто из ламы. Быстро скинув пальто, он бросил его на переднее сиденье Ситроэна, открыл багажник, вытащил оттуда полицейскую фуражку и натянул ее на голову. Вместе с Бельвуаром он осторожно извлек большой квадратный предмет, который они перенесли в полицейский автомобиль. Кроме этого, они перегрузили в темно-голубую бронированную машину несколько маленьких упаковок и, открыв большой бронированный контейнер, служивший для транспортировки бомб и взрывчатки, сложили в него эти предметы. Вся процедура заняла меньше минуты. Бельвуар запустил мотор, нажал кнопку сирены, и машина помчалась по улице в сером свете занимавшегося парижского утра. Они добрались до комплекса Отто менее чем за 10 минут. Полицейские, перекрывшие подъездные улочки, узнали автомашину и приглашающе махнули рукой. Барон остановился прямо перед входом в здание Отто. Французские полицейские, несколько немецких полевых жандармов и куча солдат стояли на противоположном тротуаре и напряженно всматривались в массивное здание. Из разбитого окна на втором этаже вырвалось черное облако дыма. На тротуар брызнули стекла. «Эй, вы, подождите!» — крикнул подъехавший высокий капитан полиции. «Остановитесь! Нам нужно туда, мы из отдела по ликвидации взрывных устройств», — бросил в ответ Бельвуар. Чиновник быстро пересек улицу. Он указал на свои наручные часы и настойчиво повторил: «Подождите, следующий взрыв произойдет через минуту. После этого можете проникнуть внутрь. У вас будет 10 минут времени». Едва он закончил, как здание потряс очередной взрыв. На этот раз он был таким сильным, что большая часть оконных стекол на втором этаже вылетела, и звеня рассыпалась по тротуару. Из окна вырвалось новое облако дыма. «Теперь можете входить», — сказал капитан. Бруно и Бельвуар, прихватив с собой тяжелый ящик, поспешили в здание. Оказавшись в холле, барон произнес: «Действуем быстро, у нас только 10 минут». «Куда ты пристроил остальные заряды?» «4 на втором этаже, 2 на третьем», — ответил Бруно. Они вскрыли стальной ящик, отложили в сторону маленькие пакетики и вытащили большой квадратный предмет, который Бруно привез на своей машине. Это была копия «Энигмы», как две капли воды, похожие на оригинал. Рудольф фон Бек сидел, уставившись вперед в своем «Хорхе», который несся по пустынным улицам Парижа. Его лицо было перекошено, уголки сжатых губ свисали вниз горькими складками. Он никак не мог избавиться от образа Мишель. На северном выезде из Парижа у ворот «Деля Шанель» фон Бек обнаружил открытое кафе, где немецкий офицер мог получить приличный обед. Перспектива выпить процеженный кофе и съесть свежую булочку казалась привлекательной. Он приказал Шнайдеру остановиться. Зайдя в кафе, фон Бек подошел к латунной стойке и заказал завтрак. Четверо младших офицеров, развязно болтавших возле прилавка, приняли позу смирно, поприветствовали его и тотчас же испарились. Фон Бек небрежным жестом ответил на их приветствие и жадно впился зубами в хрустящую золотистую корочку рогалика. На стойке стоял старомодный телефон, и полковник решил позвонить на работу. Там дежурил Брандер, постоянно поддерживавший связь со штабом полковника Манхайма. Возможно, труп барона уже опознан. Хорошая новость порадовала бы его. Фон Бек набрал номер своего кабинета, но никто не ответил. Попытался дозвониться по другому номеру, но также безуспешно. Он тихо выругался про себя, приходя в раздражение. «Где же, черт побери, Брандер? В этот ответственный момент он не должен покидать бюро». Нервничая, он набрал номер телефона в штабе Абвера, расположенного в отеле «Летиция». Может быть, дежурный офицер в курсе, почему отсутствует Брандер. На этот раз на другом конце провода ответили сразу же. Он представился и задал вопрос. От того, что услышал, кровь застыла в жилах. Фон Бек бросился к своей машине. «Назад!» — крикнул он ошеломленному Шнайдеру. Пока Хорх пробирался по улицам, фон Бек расстегнул воротничок и вытер взмокший лоб. Он попытался убедить себя, что все это случайность и ничего более, хотя в глубине души уже понимал, что потерпел поражение. Бруно и Бельвуар торопливо поднялись на третий этаж в центр связи АБВР. В помещении никого не было, как и в других кабинетах. Деловито стрекотали телетайпы, набивая входящую информацию на медленно раскручивающиеся ролики бумаги. Они быстро заменили оригинал «Энигмы» на копию и, подхватив подлинник, они осторожно понесли его вниз. Лишь на короткое мгновение взгляд Бельвуара задержался на машинке, стоявшей перед ним и выполненной из дерева, металла и проволоки. «Теперь все зависит от тебя, Бруно», — сказал он. «Ты знаешь, что надо делать». Великан лукаво улыбнулся. Бельвуар оставил его внизу, а сам снова помчался на третий этаж. Оказавшись в центре связи, он аккуратно разложил пакеты, которые прихватил с собой. Это были маленькие, но сильные, снабженные часовым механизмом с коротким заводом заряды. 4 бомбы он положил в разных концах комнаты, а 5-ю сунул под фальшивую «Энигму». По дороге вниз заложил еще 3 заряда в других помещениях. Последний заряд такого же размера находился в стальном контейнере. Он открыл его. Через минуту Бруно оказался возле барона. «Все в порядке», — сообщил он. «Значит, надо сматываться отсюда». Оба поволокли за собой стальной контейнер, не в силах больше нести его. Полицейский капитан облегченно вздохнул, увидев их, но взгляд его оставался озабоченным. «Успешно?» — Бельвуар покачал головой. «Мы ничего не могли сделать. Весь дом напичкан взрывчаткой». Он повернулся и вместе с Бруно потащил контейнер к бронированной машине. Внезапно позади них завизжали колеса остановившейся военной машины. Из нее выскочил полковник фон Бек. Волосы его были растрепаны, лицо напряглось. «Что здесь происходит?» — воскликнул он и гневно посмотрел на окружающих. Новый взрыв потряс здание. Полицейский капитан беспомощно поднял плечи. Сделав 2 широких шага, фон Бек оказался рядом с ним. Сначала взрывов кто-нибудь входил в здание или выходил из него? «Только специалисты из пиротехнического отдела», — ответил полицейский. «Где они?» — гаркнул фон Бек. Напуганный чиновник кивнул в направлении бронированной машины полиции, сопровождаемой удивленными взглядами солдат и полицейских, собравшихся на площади. Фон Бек развернулся и побежал к экспертам-подрывникам, которые осторожно заталкивали в машину тяжелый контейнер. «Не двигаться!» — прокричал он. «Что у вас в этом ящике?» Огромный полицейский испуганно уставился на него. «Это контейнер для бомб, господин полковник», — ответил он и, следуя приказу фон Бека, поставил тяжелый металлический ящик на тротуар. «Откройте!» — грубо приказал фон Бек и схватился за ручку крышки. «Я бы не стал делать этого на вашем месте, господин полковник». Высокий плотный мужчина с ужасом смотрел на него. «Там бомба! Откройте!» — настаивал фон Бек. Второй полицейский, молодой человек с рыжеватой бородкой, нагнулся над контейнером и поспешно отомкнул тяжелый запор. «Что там внутри?» — настойчиво спросил фон Бек. «Я хочу посмотреть». На лбу у подрывника выступили капельки пота. Он бросил короткий взгляд на разъяренное лицо полковника, затем медленно опустил руки внутрь контейнера и вытащил связку динамитных палочек, соединенных с примитивным будильником, который равномерно тикал. Фон Бек через его плечо заглянул в контейнер. Контейнер был пуст. Он помедлил секунду, затем вздохнул. «Ладно, можете идти». Бруно и барон быстро погрузили контейнер в багажное отделение и сели в кабину. Бельвуар одарил Бруно удивительной улыбкой, включил скорость и тронул машину с места. Фон Бек неуверенно смотрел им вслед. Не показался ли ему этот молодой человек знакомым? Но целый ряд взрывов отвлек его мысли. Он глянул на здание. Плотный черный дым вывалился из 2 окон, расположенных в левом конце 3-го этажа. «Черт побери!» — выругался он. «Центр связи! Невзирая на опасность, фон Бек помчался в пустое здание, перепрыгивая через две ступеньки, добрался до третьего этажа и влетел в отдел Абвера. Все было разрушено. Кругом валялись части от радиопередатчиков, радиоприемников и телетайпов, полуобгоревшие бумага и тряпки. В середине комнаты лежали остатки Энигмы. Обгоревшие деревяшки, погнутые валы, пружины, разбитые клавиши. Он немедленно вошел внутрь, поднял короткий кусок обгоревшего провода от разрушенной машинки и вдруг обнаружил, что тот крошится. Бронированный автомобиль отъехал едва ли не на пару сотен метров, когда был вынужден притормозить и остановиться у заграждения, перекрывавшего улицу. Бруно высунул голову из окна кабины. «Уберите эту проклятую ограду!» — закричал он. «Мы везем мощную бомбу!» Трое полицейских поспешили убрать с дороги барьер с нанесенными буквами «ПП», что означало «префектура полиции», а четвертый, маленький толстый человечек с веселыми черными глазками, направился к машине, заглядывая в кабину. «Уж не Жана ли эта машина?» — приветливо крикнул он. «Салют, Жан!» Дельвуар сделал неопределенное движение рукой и толкнул в бок Бруно. «Ради бога, скажи им, чтобы поторопились», — прошептал он. Но неповоротливый полицейский уже просовывал в окно руку для приветствия. «Привет, Жан! Как поживает женушка?» Дельвуар неразборчиво пробормотал несколько слов, почесав при этом левой рукой лицо. Внезапно полицейский издал возглас удивления. Да это ж совсем не Жан! Кто вы?» Тут уж барону нельзя было терять ни минуты. Он нажал ногой на педаль газа, и бронированная машина рванулась вперед, снося последние щиты деревянной преграды, остававшиеся на дороге. Он свернул направо и проехал вверх по улице Фош. До них донеслись возбужденные крики пожилого полицейского. «Это не Жан Роже! Остановите его! Остановите!» «Мразь!» — воскликнул Бруно и глянул в боковое зеркало. Неожиданно он разглядел позади три приближающиеся темные точки. «Дерьмо! Немецкие полевые жандармы на мотоциклах!» Бельвуар выключил сирену, а Бруно вытащил из-под одежды тяжелый пистолет. «Тебе надо добраться до бульвара Монмартра», — торопливо говорил он. «Остановишь эту колымагу у входа в пассаж Панорама. Это крытая торговая улица, куда машина не заедет. Мы пересечем пассаж и выйдем из него с другой стороны на улицу Сен-Марк. Там стоит другая машина, коричневый Покарт». Бельвуар кивнул. Броневик несся по узким улочкам, пугая редких утренних прохожих, наталкиваясь изредка на мусорные ящики или оставленные на улице тележки торговцев зеленью. Бруно передернул затвор своего маузера. «Еще два Боша», — мрачно сообщил он, глянув в боковое зеркало. Один из жандармов, который в стальной каске, черных защитных мотоциклетных очках и висящим поперек груди шмайсером был похож на посланца смерти, был уже совсем рядом. Бруно внимательно следил за его действиями. Внезапно правая рука немца дернулась к поясу. «Свинья! Намеревается запустить в нас гранатой!» — прошептал Бруно. Быстрым ловким движением он высунул свое массивное тело в окно, повернулся назад, ухватил маузер обеими руками и прицелился. Рука фрица застыла в воздухе, и когда его мотоцикл опрокинулся, граната, прокатившись по брусчатке, взорвалась. Мощное пламя окутало жандарма, Бруно вернулся на свое сиденье. «На одного меньше», — заметил он. Бронированная машина и ее преследователи с ревом вылетели на площадь Конкорд. Два черных «Ситруэна», поджидающие у стен Тюильри, неожиданно тоже пустились в погоню и попытались взять в клещи полицейский фургон, посреди огромной площади. «Гестапо», — пробормотал Бруно. Бельвуар ловко направил тяжелую машину на пешеходную дорожку, окружавшую обелиск Клеопатры, избежав тем самым ловушки, и они ринулись вскоре в лабиринт узких улочек за площадью Рояль. Бруно показал направо. «Панорама», — объявил он. Бельвуару бросилось в глаза то, что крытый пассаж был достаточно просторен, чтобы пропустить гестаповский «Ситроэн», прикрывавший двух бегущих за ним людей. В последнее мгновение, прежде чем они достигли сводчатого входа в панораму, барон резко вывернул руль, бросил машину на широкий тротуар, повернул затем направо и, протаранив левую колонну огромного портала, блокировал вход в пассаж. Бруно и Бельвуар выпрыгнули из кабины и кинулись в широкий, крытый стеклом проход. Они бежали вдоль закрытых бутиков, и их торопливые шаги и резкие хрипы эхом отдавались в пустом пассаже. Внезапно раздались выстрелы. Бельвуар оглянулся. Гестаповцы оказались проворнее жандармов. Четыре человека в гражданском, у которых плащи свободно болтались на плечах, быстро настигали их, крича и стреляя. Двое были ближе других. Рядом с головой барона просвистели пули. «Этих мы остановим», — прохрипел Бруно. Он бросился вправо, прокатился по земле, присел на корточки и, прицелившись, выстрелил два раза. Человек, находившийся к ним ближе остальных, пошатнулся и схватился за низ живота. В этот момент второй гестаповец произвел один за другим три выстрела. Бывшего легионера слегка качнуло, и он повернулся к Бельвуару. В глазах его стояло выражение бесконечного удивления. Невзирая на выстрелы, барон бросился к своему другу. Он схватил его за массивные плечи, пытаясь помочь подняться. И тут увидел маленькую дырочку в его одежде. А пальцы коснулись липкой теплой жидкости, вытекавшей из груди. Раздался жаркий шепот Бруно. «Со мной кончено, барон». Медленно и бесшумно великан опустился сначала на локти, а потом опрокинулся навзничь. Бельвуар присел рядом, ошеломленный и неспособный осознать того, что теряет друга. Рядом ударила в тротуар пуля и с громким жужжанием отскочила. Этот звук вернул барона к действительности. Он увидел второго гестаповца, находившегося метрах в 20 и уже поднявшего оружие. Внезапно ему пришли на ум слова Бруно, произнесенные неделю назад на Елисейских полях. «Мы находимся в состоянии войны, барон, и от нее нам не уйти». И тут он с дикой решимостью схватил оружие своего друга, тщательно прицелился и впервые в своей жизни убил врага. «Адью, друг», — произнес барон, бросил маузер и побежал. Коричневый Паккард поджидал позади пассажа, ключ зажигания торчал в замке. Когда преследователи добирались до улицы Сен-Марк, барон уже сворачивал за ближайший угол, исчезая в кривых улочках биржевого квартала. Бруно Моррель лежал на земле. И жизнь его медленно угасала. Полевые жандармы и гестаповцы окружили его, но не трогали. Все понимали, что уже поздно. Его глаза были закрыты. Мертвенная бледность покрыла лицо. Еще одна военная машина остановилась перед пассажем. Сквозь небольшую толпу протолкнулся фон Бек и опустился на колени рядом с Моррелем. — Кто вы? — спросил он тихо по-французски. — Что стало с бароном? Что вы делали в здании Отто? Кто вы? Барон. Где барон? Умирающий с трудом прошептал. Я сержант Бруно Моррель. Первый полк, иностранный легион. Его шепот стал еще тише. Фон Бек приложил ухо к шевелящимся губам. — Говорите же, — настойчиво потребовал фон Бек. — Выкладывайте. Он мог бы поклясться, что в глухом голосе Мореля прозвучала гордость, а в глазах великана появился блеск триумфа, когда он, наконец, выдавил: «Да здравствует Франция!» И Бруно Морель умер.